За преданность делу и исключительную добросовестность он заплатил своей молодой жизнью. Отдавая дань качествам доктора Войтылы, совет отметил, что он был счастлив, что сбылись его мечты, что он мог оказывать поддержку своему почтенному отцу, чьей гордостью он являлся, и столь любимому им младшему брату. Он смог заполнить ту пустоту, которая образовалась в их жизни после преждевременной смерти матери. В протоколе отмечено, что члены городского совета вслед за председателем поднялись со своих мест и внимательно слушали звучавшую речь. Было бы удивительно, если бы эта череда смертей, прошедшая через детство Карла Войтылы, не оказала на него сильного воздействия. Карл Бернштейн и Марко Политти в написанной ими биографии его святейшества высказывают мысль о том, что это и легло в основу его теологии. Идея руки Бога с непостижимой для человека мудростью дающего и отбирающего, идея суда Божьего, суда внезапного и неожиданного для каждого из нас, завладела сознанием Карла Войтылы, полагают они. Отныне его внимание сосредоточено на тех разделах Библии, где говорится об апокалипсисе и четырех последних вещах — смерти, суде, небесах и преисподней. Такой вердикт, возможно, выходит за рамки того, что можно заключить из известных фактов, однако сам Иоанн Павел, 50 лет спустя, произнеся речь в Ягеллонском университете, признал: «Эти события глубоко врезались в мою память, и смерть брата сильнее, чем смерть матери. Произошло это в равной степени как в силу особых обстоятельств, ей сопутствовавших, которые можно назвать трагическими, так и по причине того, что я находился в более зрелом возрасте». Когда французский журналист Андре Фроссарт в первом своем интервью с вновь избранным папой задал Иоанну Павлу вопрос о его детстве, сдержанность ответа была красноречивее произнесенных слов. Он сразу же заявил, что за моим небольшим вопросом стоит много и много других вопросов личного характера, сообщил Фроссарт, и что он не будет углубляться в детали, в которых обычно так легко увязают, рассказывая автобиографию, а лучше перейдет к вещам более важным. После этого папа переключился на философские размышления по поводу внутреннего времени, которое совсем не есть то время, что показывают стрелки часов, и заговорил о столь знакомом каждому из нас расхождении между физиологической протяженностью детства и фрагментарностью тех воспоминаний, которые оно нам оставляет. Пока и тени урезаются временем и не остаются, в конце концов, в виде череды детских воспоминаний о цепи горестных утрат. «Довольно скоро, — сказал он, — я стал единственным ребенком в семье без матери. Как священник, готовивший молодые пары к обручению, Иоанн Павел II заключил из собственных наблюдений, что молодые люди часто ищут в невестах черты своих матерей. Наступает момент, когда дети, воспитанные отцом, как бы заботлив и нежен он ни был, делают болезненное для себя открытие, что их лишили матери. Из того же интервью явствует, что в формировании характера Карла Войтылы главную роль играл его отец. «Почти все мои воспоминания детства и юности связаны с отцом», — сказал он Фроссарду. Большую часть жизни Карл Войтыла-старший был офицером запаса армии Австро-Венгрии, а это значит, что папу, возглавлявшего католическую церковь при вступлении в век 21, воспитал человек, чьи представления о мире сформировались в веке 19. Габсбурги более 600 лет правили в Центральной Европе людьми самых разных национальностей, передавая титул по наследству со времен Священной Римской империи с 1437 года до тех пор, пока его не отменили при Наполеоне. Части Польши оказались под их контролем в XVIII веке, когда страна была разделена. Армия, в которой служил Войтыло, кроме австрийцев и венгров, состояла еще из поляков, чехов, словаков, хорватов, словенцев, боснийцев, итальянцев и евреев. На фамильных фотографиях Кароль старший почти всегда запечатлен в униформе, но выглядит везде элегантным, насколько может выглядеть элегантным суровый человек, будто сошедший с подмостков провинциальной чеховской драмы. Его жизнь относится к тем смутным временам всемирной истории, которые в школах изучают под заголовком «Всплеск национализма и причины Первой мировой войны». И как по времени, так и по духу он ближе к временам Бисмарка, Гладстона и царей, нежели к миру Джорджа Буша. Похоже, Кароль Войтыло-старший занимал положение где-то между крестьянством и мелкой буржуазией. Его отец был портным и фермером, да и сам он некоторое время работал портным, пока его не призвали на военную службу. Когда в 1904 году Кароль женился на хрупкой Эмилии, говорят, ее родственники из-за его происхождения посматривали на него свысока. Однако армейская жизнь ему подходила, он произвел впечатление на командный состав. Из личного досье. Исключительно хорошо развит, с отличным характером, серьезный, с хорошими манерами, скромный, пользуется заслуженным уважением, с сильно развитым чувством ответственности, великодушен, неутомим. Кароль Войтыло-старший дослужился до оренд-офицера, прапорщика, специализировавшегося на бухгалтерском деле. В рапорте о его профессиональных достоинствах отмечено, что он очень быстро печатает. Когда в начале Первой мировой войны русские прорвали фронт и окружили Краков и Вадовице, он отличился и был награжден Железным крестом за доблесть. Но кроме этого, никаких свидетельств о его участии в боевых действиях не сохранилось. Конец войны ознаменовался распадом двойной монархии Австро-Венгрии и Польши в соответствии с Версальским договором 1919 года возродилось как независимое государство. Многих офицеров и солдат перевели в польскую армию. Для Кароля Войтылы независимость Польши принесла большую выгоду. Он получил звание лейтенанта 12-го пехотного полка, что являлось значительным повышением его социального статуса. Однако, обретя независимость, поляки, еще не успев надышаться воздухом свободы, чуть было ее не утратили. В 1920 году им пришлось отражать вторжение большевиков, направляемых Лениным. Несмотря на значительный перевес в силах, маршал Пилсудский, блестящий польский главнокомандующий, одержал победу над советской армией у самых ворот Варшавы. Битва произошла в день праздника Успения Богородицы и вошла в историю как чудо на Висле. Возраст Кароля Войтылы-старшего уже не позволял ему принимать участие в военных действиях, и он остался на своем рабочем посту за письменным столом в городе Вадовице, где размещался его полк. Эмилия родила своего третьего ребенка, будущего папу Иоанна Павла II, как раз в тот день, когда маршал Пилсудский под восторженные крики толпы шествовал по улицам Варшавы. Такому совпадению, рождению Кароля Войтылы в день рождения Польши как современного государства, придают большое значение те, кто склонен считать, что пути истории предопределены. Хотя и трудно не прийти к заключению, что Кароль Войтыло-старший являлся человеком несколько холодным, из воспоминаний людей, хорошо его знавших, а большинство из рассказывавших о его жизни были в те годы детьми, перед нами предстает человек более развитый в культурном отношении, более содержательный и разносторонний, чем обычный интендант, служивший в городском гарнизоне. В основном он учился самостоятельно. Официально его образование закончилось после 3 лет обучения в средней школе. Но позднее его страстью стали молитвы и книги. Культура австро-венгерской императорской армии, в которой он служил, была немецкой. Официальный язык также немецкий. Офицеры, соответственно, следовали традициям Габсбургов и черпали вдохновение в их славном прошлом. Возможно, как ответная реакция на это стало обращение Карля-старшего к польской литературе и истории. По воспоминаниям одноклассника его сына, Войтыла-старший был исключительным рассказчиком. Если они изучали события польской истории, которые очень интересовали отца будущего римского папы, перед нами разворачивались картины польской доблести, мук и воскрешения, взятые из воспоминаний о прочитанном.